Сплетни о бывших. Самый быстрый тест на мужика — это когда человек на первых свиданиях жалуется на бывших. Он будет делать это так убедительно, что у вас не включится лампочка с надписью «Ты следующая». Вы будете слушать с сочувствующим взглядом и думать: «Бедный парень, вот же мегеры!» И сокрушаться: «Ой, мрак, как ты ее вообще терпел? Ужас! Не понимаю, как можно так себя вести с любимым человеком». Перед вами мудак. Если парень с раздражением и презрением говорит вам о своих бывших, значит, он ровно так же будет рассказывать своим следующим неприятные подробности о вас. Тут никогда не было и не будет исключений. Сколько раз я велась на это. Думала: ну нет, ну я же не такая, ну он же меня боготворит. Он просто не может поливать меня грязью. А потом от общих знакомых слышала такое, что переливалось от стыда, как светодиодная лента. И ладно бы только вранье. Там было много интимной правды, которую я доверила человеку как военную тайну. А еще был случай, когда на первом же свидании человек вывалил мне о своих бывших все, а потом по каждому чиху бегал жаловаться своим друзьям, какая я жестокая дрянь, а потом рассказывал мне их реакцию. В итоге целая толпа народа теперь считает меня неадекватной, а он — бедная жертва. Мне начхать, но приятного мало. И сами тоже старайтесь держать язык за зубами, потому что подробности вашей прошлой личной жизни, во-первых, неприятно слушать, во-вторых, их прекрасно можно использовать против вас. Очень многие люди плохо отзываются о своих бывших и забывают быть им благодарными. Ваша задача — найти вменяемых людей, которые не жалуются вам на свои боевые раны и понимают, что бывшие дали им много хорошего, за что их можно уважать. У нормальных людей так, а бывших, как о мертвых, либо хорошо, либо ничего. Не надо рассказывать парню о бывших. Тем самым вы роете себе глубокую яму с пиявками. Допустим, вы начали встречаться с отличным парнем, понимающим, заботливым и прекрасным во всех проявлениях. В 95% случаев он начнет расспрашивать про ваши самые серьезные отношения до него, почему расстались и какие детали вы бы подчеркнули. Он не маньяк, ему просто любопытно. Он будет искренне заглядывать в глаза коровьим взглядом, держать вас за руку и всем своим видом показывать, что он на вашей стороне. Осторожно, спойлер. Дальше, прямо с утра, он, намыливаясь в душе, будет прогонять в голове ваш обстоятельный спич о бывшем. Будет представлять, как все это было, додумывать детали, чисто механически и без ревности, пока. Потом вы в разговоре ляпнете что-то про бывшего. Но раз уже обсуждали, то все легитимно. Ваш новый парень ведь такой стабильный и понимающий. Новые упоминания о бывшем наложатся на то, что он себе уже напредставлял, и он начнет ревновать вас к вашему прошлому. Вы скажете что-то про бывшего в уместном контексте и не будете подозревать, что ваш молодой человек вскипает от ярости. Если он хороший человек, то однажды попросит вас больше не упоминать бывшего. Если гаднюк или болван, то начнет колоть вас пассивной агрессией, всякими обидными шуточками про вашего бывшего. Или выскажет вам агрессивно, когда выпьет и станет похрабрее. Надо ли вам испытывать стыд за свое прошлое? Поэтому еще раз вернемся в комнату, где ваш новый парень держит вас за руку и спрашивает: «А почему вы расстались? Не сошлись характерами? Ты долго переживала потом?» Сочувствующий взгляд: «Я не обсуждаю своих бывших». «Да не, я просто...» Установим правило: про бывших мы не говорим и не спрашиваем. Оба. Решительно сжимаете губы на случай, если захочется в подробностях расписать, как вы после расставания год лежали в кровати или прикладывались, как алкаш Василий. В принципе, можно сразу ответить последней фразой и этим закончить разговор. Если он начнет пытать вас вопросами, с этим парнем явно не все в порядке. Если вы парень, имейте в виду, что у вашей девушки появится желание найти вашу бывшую в соцсетях и выискивать, чем же она вас так зацепила, что в ней такого особенного. Она будет сравнивать себя с ней, в чью пользу зависит от ее адекватности и степени травмированности самооценки. Вы сейчас подумаете: но я хочу быть честной. Это не честность, а наивная недальновидность. Защитите свои личные границы сразу. потому что вы имеете право на прошлое, и оно касается только вас. И ваш новый парень не нейтральный психолог, он заинтересованное лицо. У него не должно быть информации, которая может навредить вашим отношениям. Как говорится, я много раз жалел о том, что говорил, и ни разу о том, что молчал. Я вот только один раз пожалела, что промолчала, когда стоматолог предложил сделать дополнительный укол обезболивающего.